Глава 13. Шестой город. В то время, пока на поверхности шла ожесточенная и кровавая война, где-то глубоко-глубоко под землей проходило вполне мирное чаепитие. Фу, и как они это едят? Это же какая-то смесь рыбы с мясом, причем отдающая еще и луком. А питье? Белое, словно молоко, но на вкус напоминающее колбасу. Гадость какая. А рафлинги вон ничего, уплетают за обе щеки. Мы сидели на земле вокруг расстеленных шкур, на которых и были разложены все эти деликатесы. Рафлинги о чем-то весело разговаривали и смеялись, изредка поглядывая на меня. Но мне пока что не хватало данных, чтобы начинать понимать их язык. Кстати говоря, кукремилии тоже пришлись не по вкусу местные угощения. Она мало что попробовала. Внешне рафлинги довольно сильно отличались друг от друга. Все дело было в растущих из их тел тускло светящихся камнях. У кого-то они были совсем маленькими и лишь слегка вылезали из-под огрубевшей потрескавшейся кожи, у других же они вырастали настолько, что полностью заменяли собой плечи или другие части тела. Кроме того, у женщин такие каменные наросты находились преимущественно на голове и принимали форму затвердевших волос, изредка пульсирующих красноватым сиянием от корней до кончиков. Честно говоря, это выглядело даже красиво. Неожиданно кукушке резко поплохело, и она схватилась за сердце. Мои мысли сразу же понеслись в том направлении, что нас отравили, и все в таком духе. Но кукремилия сделала несколько вдохов и поднялась на ноги. «О, высший Драгнаг! Я прошу прощения, но нам нужно идти», — поклонилась она. «Раз нужно, так нужно», — спокойно кивнул он. Девушка схватила меня за руку и быстро потащила прочь из поселения. Мы преодолели поставленный специально для нас каменный мост через озеро и направились в сторону узкого прохода, ведущего неизвестно куда. «Все нормально?» — поинтересовался я у своей спутницы. «Нор...» — попыталась выговорить она, но снова схватилась за сердце. «Нормально». «Если это яд, давай я помогу его вывести». «Не надо. Это не яд. Это бо...» Ее ноги подкосились, и она чуть не упала, но оперлась на меня и продолжила идти вперед. «Надо спрятаться». «От кого?» Но кукушка не ответила. Из последних сил она дернула меня вперед, но тут же потеряла сознание и повалилась на землю. Я подхватил это бренное тело, донес его до когда-то обвалившихся булыжников и залез между ними, положив девушку на землю. Хотя я и не знал, от кого мы прячемся, но решил подойти к делу кардинально и спрятаться сразу от всех. Внезапно кукушка открыла глаза. Они были затянуты белесой пеленой. Мутантка дернулась и как-то неестественно поднялась на ноги. Голова повернулась в мою сторону. «Богиня?» — догадался я. «Верно. У меня мало времени. Я слаба и не в силах больше сопротивляться. Скверна поглотила меня полностью. Ты должен уничтожить мой идол немедленно, иначе всех нас ждет тьма. Поспеши, андроид, поспеши». Кукремилия снова дернулась и обмякла. Она бы упала, если бы я ее не подхватил. В этот раз она пришла в себя практически сразу. «Гхасра, моя голова», — морщась от боли, проговорила кукушка. «Ты в порядке?» «Кажется». Девушка отцепилась от меня и оперлась одной рукой на камень. Она тяжело дышала. «Мы должны идти. Должны уничтожить статую богини». Вдруг ее глаза удивленно расширились. «Нет, нет, нет, нет», — быстро замотала головой кукушка. «Мы не можем уничтожить статую. Это недопустимо. Она священна, она...» «Нет, нет, нет, ни в коем случае. Я не могу, я не... Нас же тогда сразу убьют. Или того хуже, посадят в клетку подчинения». «Так спокойно», — взял я ее за плечи. «Эй, слышишь меня? Никто никого сажать пока не собирается. Вот так, посмотри на меня. Успокоилась? Молодец. Теперь давай рассуждать здраво. Ты сама слышала богиню. Она приказала мне уничтожить ее статую. Не нам, а мне. Она понимала, как этот идол священен для каждого из вас, так что ты просто постоишь в сторонке. Только покажи мне, где эта статуя находится. Но ведь нельзя. Суккуба была в самом настоящем ужасе от того, что нам предстояло сделать. Ее тело пробивало дрожь, а взгляд быстро прыгал по окружению, ни на чем не фокусируясь. «Слушай», — мягко заговорил я, — «понимаю, такой приказ обескуражил бы любого подземного жителя, ведь эти идолы — самое святое, что у вас есть. В таком случае мы можем просто отправиться дальше к сердцу, туда, куда нас и послала твоя владычица». «Нет», — схватила она меня за руку. Ее взгляд обрел уверенность. «Каким бы ни было указание богини, мы должны его выполнить». Спустя некоторое время мы с Суккубой брели по красноватым туннелям в сторону шестого города. Было ужасно жарко, так что кукушке приходилось беспрестанно обмахивать себя крыльями. Мне же дискомфорт доставляла одна лишь мигающая иконка на интерфейсе об увеличенном расходе энергии на охлаждение. «Стой!» — неожиданно скомандовала девушка, принюхиваясь. «Мой сканер определял множество животных вокруг нас на всем протяжении пути. Но были ли они агрессивными или опасными, он не показывал. Лишь тупо отмечал всех подряд красными точками. Все потому, что это были новые, доселе неизвестные и неизученные твари». «Впереди кто-то есть», — подтвердил я. «Ты знаешь, кто это?» «Да, Маркат». «Он опасен?» «Еще как. Поможешь мне его убить?» «Ладно», — согласился я, активируя звезду. «Постой, его нужно сначала выманить», — предостерегла кукушка. «Может, ты хотя бы опишешь, что это за маракат такой? Чтобы мне понимать, с кем мы будем сражаться». «Маркат», — поправила девушка. «Огненный червь. Вот, гляди». Она опустилась на одно колено и провела пальцами по земле. «Видишь небольшие борозды? И на стенах тоже. Он проползал тут совсем недавно. Возможно, он и прорыл этот туннель. А теперь мог затаиться в поисках добычи». Кукремилия вновь поднялась и, не глядя на меня, продолжила говорить. «Несмотря на то, что именно маркаты прорывают туннели, их очень сложно найти. Они осторожны. А добыть из них мутаген еще трудней». «Так вот для чего он тебе», — понимающе покачал я головой. «К счастью для тебя, я могу точно определить, где он сейчас находится. Тепловое видение слабо помогало, потому как стены вокруг нас также излучали много тепла. Так что я видел лишь отметку на радаре в 50 метрах впереди и примерно в 5 метрах под нами. Хотел было призвать на помощь скалопендру, но вовремя вспомнил, что во время последней вылазки она сильно обожгла свой бок о магму, протекающую в местных землях, так что решил ее больше не мучить. Что ж, придется действовать самому. Хотя, погодите, сперва разведка». «Тут спокойно, хозяин», — отчитался паучок. «Злодеев нет. Но наблюдается небольшая сейсмоактивность». «А говоришь спокойно». «Ладно, разберемся». «Постой», — придержала меня за плечо кукушка. «Я его выманю». Девушка легкой невесомой походкой пошла вперед. Я так понял, она собралась выманивать его с собой. А это немного не входило в мои планы, потому как хрен его знает, что там за маркат такой размером с туннель. А если кукушу сожрут, кто меня дальше поведет? «Эй-эй, погоди-ка, давай я лучше сам его выманю!» Тихо зашипела она, и землю под нами резко тряханула. От потолка откололся булыжник и рухнул вниз. «Ой-ой!» — попятился я назад, прихватив с собой и кукремилию. «Бежим, пока все не обвалилось!» «Нет, стой! Не двигайся!» — завопила смертница, вывернувшись из захвата. «Не двигайся!» Землетрясение усиливалось, но, взглянув в упрямые глаза Суккубы, я все же решил ей повиноваться. От потолка отвалилось еще три булыжника, а затем толчки в самом деле стали затихать. «Они так добычу определяют, глупый ты хапилоп!» — недовольно прошипела моя спутница. «Замри, говорю!» «Ладно, ладно», — буркнул я в ответ. Девушка отвернулась от меня, поднялась на пальчиках и начала неторопливо в каком-то своем ритме переставлять ноги, словно балерина. Шаг влево, шаг вправо, вперед, назад. Два раза вперед, два раза влево, вправо и назад. Такими незамысловатыми движениями она танцевала минуты две, но так ничего более и не произошло. В конце концов она опустила руки, упала на полную стопу и удрученно выдохнула. «Ушел. А все из-за тебя». «Да я ж откуда знаю все эти ваши премудрости жизни?» «Пошли», — коротко скомандовала она, не пожелав спорить дальше. Весь наш путь до шестого города прошел в молчании. У кукушки вообще в последнее время с настроением была беда. Злая стала, как собака. Все из-за гибели Арасиэля, не иначе. Да и мне самому разговаривать не особо хотелось. Хотелось лишь расправиться со всем этим побыстрее, да выйти из игры и хоть как-то попытаться помочь в поисках Мишель. «Вот он, шестой город», — поднявшись по крутому склону, сказала Кукримилия. Я забрался вслед за ней и тоже смог лицезреть его великолепие. Отчасти он напоминал седьмой, но тут вместо водопадов были магмопады. А еще он был значительно меньше. Красное свечение освещало здесь все настолько ярко, что даже слепило. «Ненавижу этот город», — тихо прорычала кукушка, мокрая от пота. «Пошли быстрее, статуя в той стороне». Таким образом, полюбоваться местными красотами мне не дали. Пришлось в ускоренном темпе топать за своей проводницей. Ситуация на поверхности складывалась не лучшим образом. Мутанты с юга оказались грозными противниками. Их боевые мокрицы то и дело докатывались до танкового коридора и пробивали в нем бреши. Военные наравне с андроидами отбивали превосходящие силы мутантов, тем не менее люди гибли, как военные, так и гражданские. Игрур ничего не мог с этим поделать, у него просто-напросто не хватало бойцов для защиты всего коридора. Когда майор Криневаль, будучи в своем личном механизированном доспехе, оказался окружен мутантами, перед Груром встал выбор — спасти майора, а он бы успел его вытащить, либо остаться перед пробитой брешью и оборонять коридор, чтобы уменьшить потери среди гражданского населения. Командир андроидов выбрал второе. Легендарные мехи пока что справлялись с наступающими волнами. Даже Рози, одна против толпы летающих тварей, чувствовала себя вполне комфортно. Однако любые боеприпасы имеют один существенный недостаток. Они заканчиваются. А мутанты заканчиваться и не думали. Пройти стражей моста, у мутантов они называются именно так, оказалось довольно просто. Кукушка что-то прочирикала им на непонятном мне языке, и они разошлись в стороны. Далее меня повели по практически раскаленной тропинке, протянутой через лавовое озеро к самому городу. Кукримилия не стала мучить свои нежные пяточки и преодолела это расстояние по воздуху. Рафлинги злобно на нас косились и предпочитали не приближаться. Я заметил здесь множество свободно ползающих огненных слизней. Некоторые из них были совсем маленькими, другие же достигали размеров небольшой собаки. Я так понял, они были прикормленными и являлись неким подобием домашних питомцев. На всякий случай я обходил их стороной, а то хрен его знает, какие еще сюрпризы мне преподнесет мутантская флора и фауна. В центре города, как и в предыдущем случае, виднелась просторная площадь с точно такой же статуей женщины посередине. Хотя нет, поза этой богини немного отличалась. Она также сидела, подогнув под себя ноги, но руки не скрещивались на груди, а были уложены на бедра. Глаза были открыты и светились красноватым сиянием. Женщина все так же по-доброму улыбалась. Идол никем не охранялся, потому добрались мы до него без особых проблем. «И что дальше?» — спросила Кукримилия, порхая в воздухе рядом со мной. «Просто возьмем и...» Она замолкла, будто бы испугалась собственных мыслей. «Погоди-ка», — притормозил ее я. Я уже успел просканировать статую и обнаружил в ней некоторые, скажем так, странности. Внутри идола что-то было. Там протекала энергия, но она была хорошо экранирована и трудноуловима. Тем не менее, я все же смог определить слабую разреженность воздуха вокруг статуи. Не знаю, как это все было связано, но это как раз и вызвало у меня подозрение. «А как вы их строите?» — поинтересовался я у напарницы, не сводя взгляда со статуи. «Ну, богиня указывает нам, где находится священный камень. Мы его находим и в том месте вытачиваем ее идол. После этого, по обычаю, вокруг этого места строится город». «То есть вы выточили ее из уже заготовленного для этого камня?» «Ага. «Понятно», — почесал я подбородок. «А разбивать в этот камень не пробовали?» В ответ она лишь посмотрела на меня, как на полнейшего кретина. «Отчего это вы здесь делаете?» — внезапно заговорил позади нас детский голос. Мы синхронно обернулись. Это был мальчик с обуглившейся кожей и выступающими из головы камешками. «Богиню рассматриваем. Иди отсюда, мальчик!» — проворчала Кукремилия. «О, а можно с вами?» «Нет, нельзя!» — прошипела она. На глаза пацаненка навернулись слезы. Он зашмыгал носом и расплакался. «Этого еще не хватало!» — проворчал я на кукушку. «Отведи его отсюда подальше и успокой. Не хватало нам привлечь внимание еще до уничтожения статуи. Потом встретимся там, где и планировали». «Ладно», — фыркнула она и взяла пацаненка за руку. Они пошли прочь с площади, хоть хождение по земле и доставляло моей бедной спутнице болезненные ощущения. Я же тем временем занялся более пристальным изучением идола. Обошел его вокруг и определил, где аномальное излучение самое сильное. Это место оказалось в районе горла огромной богини. Прискорбно. И палевно. Что ж, ладно, пора приступать к тому, зачем мы сюда и пришли. Воровато оглядевшись, я понял, что плач того пацаненка все же сыграл свою роль. Несколько зевак столпились кучкой и что-то очень живо обсуждали, поглядывая в мою сторону. Хлябь. Надеюсь, кукуша отошла достаточно далеко, чтобы заодно со мной по шапке не получить. Была бы у меня взрывчатка, было бы попроще. Ладно, фиг с ним, погнали. Примерный путь к отступлению я уже приметил. Внимание! Зафиксирован всплеск аномальной энергии. Что за... Уловка! Спонтанное использование навыка спасло мне жизнь. Меня откинуло на 10 метров назад, а там, где я только что стоял, вспыхнуло несколько лазерных лучей. Но исходили они вовсе не от статуи, а от другого дхаракта. Я так и не понял, откуда он здесь взялся, но красно-черная человеческая фигура парила в воздухе метрах в 300 от меня. До него еле добивал мой сканер, но я все же сумел распознать его профиль. Имя — Девил. Класс — Деструкт. Уровень ядра 26. А Деструкт — это по-нашему разрушитель. Вот это хреново. Девил висел в воздухе благодаря реактивным ботинкам и джетпаку за спиной. Пока что он больше не нападал, но я все равно держал звезду на взводе. Это был еще один дхаракт из тех, что мне показала Градхи. Им тут что, медом намазано? «А ты шустрый паразит!» — на всю пещеру разнесся его голос. Он сорвался с места и полетел прямо ко мне, но приземляться не стал, лишь приблизился. «Слыхал, ты нашу Снегурочку слил!» — продолжил говорить Девил. Его лица я не видел, потому как оно было скрыто шлемом с выгравированной ломаной линией на месте рта. «Что ж, похвально! Пускай подумает над своим поведением на респе!» «Он первый напал», — отозвался я. «Точно так же, как ты сейчас». «Ха! Запугивать меня собрался? Не трать время!» «Что вы забыли у мутантов?» «А что забыл тут ты?» — с насмешкой проговорил он, а затем продолжил. «Ладно, скажу прямо, лично мне до лампочки, чего тебе тут надо. Но центральный узел беспокоится о твоей жалкой душонке. Он дал нам задание разыскать тебя и убедиться, что ты с нами. Но лично мне кажется, что ты недостоин зваться дхарактом, поэтому умри». Его руки трансформировались в две лазерные турели и начали нагреваться. Мне не оставалось ничего более, как запустить в него звезду по дуговой траектории, а самому уйти в инвиз. Но противник заметил приближающуюся к нему угрозу и запустил по звезде двумя ракетами из развернувшихся наружу плеч. Взрывом мое оружие зашвырнуло далеко в сторону. «Ну что ж ты, крыска, прячешься?» — крикнул Девил. «Заложников у меня вон сколько! Неужто ты их смерти желаешь?» Следующая выпущенная им ракета полетела в ту самую толпу зевак, что так бурно меня обсуждали. Я даже не успел ничего предпринять. От взрыва пошатнулась земля, началась паника. Рафлинги ломанулись к спасительной магме, чтобы спрятаться в ней, как в прошлый раз. Выпустив рой слепней, я вывалился из невидимости. Заметив меня, Деструкт мгновенно направил в мою сторону лазерные турели и выстрелил. Но меня на том месте уже не оказалось. Я успел спрятаться за статую. «А вот это ты зря! — весело крикнул противник, разразившись шквалом выпущенных ракет. Лазерные лучи разрубили богиню на множество частей еще до подлета ракет. Я понял, что сейчас будет моська, и бросился бежать подальше отсюда. Но куда уж мне тягаться со скоростью ракет? Я успел их перенаправить подальше от себя, однако из-за этого они влетели в идола. Взрыв разнес статую на мелкие кусочки, часть из которых угодила в меня, сбив с ног. Я в спешке попытался подняться и выбраться из-под камней, но вновь не успел. «Спать!» — раздался надо мной голос. Послышался электронный щелчок, после которого мою грудь пробил мощный лазерный пучок. «Вы мертвы. Проверка сохранности тела. Дальнейшее функционирование возможно. Запуск резервного энергетического центра через 10, 9, 8. Когда я очнулся, Девила и след простыл. Отправленные на бой слепни, как ни в чем не бывало, кружили надо мной небольшим облачком. Я попытался подняться, но с огорчением обнаружил, что моя правая часть туловища с рукой напрочь отсутствует. Тут уже без вариантов пришлось тратить дхарактскую хилку. Пока наниты восстанавливали мне тело, я поднялся и огляделся. Вражеского дхаракта действительно нигде не было. «Улетел, тварь!» — злобно пискнул паучок, констатируя факт. «Да уж, действительно тварь», — подтвердил я. Рафлинги разбежались, разрушенная центральная площадь пустовала. От богини остались одни лишь ноги, а также какой-то странный острый шестигранный шпиль в том месте, где до этого было ее туловище. Подойдя ближе, я разглядел на нем дхарактские символы. Это меня крайне заинтересовало. Загнав слепней в их гнездышко, я направился к шпилю. Забрался на остатки идола и прикоснулся к неизвестному артефакту. Перед глазами вспыхнуло что-то яркое, а следом за этим стала вырисовываться отчетливая схема. 12 точек и выходящие из них ломаные линии, соединяющиеся в 13-й точке. Это была карта с центральным узлом посередине. «Я нашла тебя, неизвестный абстракт», — раздался в моей голове женский голос. «Но кто ты? Такой же перебежчик, как и все остальные?» Без понятия откуда, но я точно знал, что со мной говорит проводница. «Да, я был андроидом, но стал дхарактом», — ответил я. Она усмехнулась. «Хорошо, перебежчик, я принимаю тебя. Скажи, ты знаешь, где находится ключ к транспондеру?» «Нет, не знаю», — не так уверенно, как хотелось бы, — ответил я, потому как совершенно не ожидал такого вопроса. «Я чувствую... ложь. Значит, ты знаешь, где ключ?» Ее голос стал холодным, металлическим. «Отвечай мне, абстракт, где он?» «Сказал же, не знаю», — уже увереннее соврал я. «Снова ложь. А раз так, я вытащу из тебя эту информацию силой». Мой разум пронзила дикая боль, будто туда вогнали стрелу с близкого расстояния, а затем еще и начали прокручивать вокруг своей оси. Я попытался отдернуть руку от шпиля, но рука меня не слушалась, а боль все нарастала. Тогда я собрал в кулак накопившуюся злость и со всей дури ударил в ответ по этому незримому ничто, вцепившемуся в мою голову. Боль прошла. Стало тихо, безмятежно и легко. Меня окружила тьма, и я провалился в нее, как в какой-то очень вязкий омут. На поверхности. За несколько минут до этого. «Внимание всем отрядам! Гражданские в безопасности!» — натужным голосом вещал Грур. Его аэр подбили, и он рухнул на некотором отдалении от танкового коридора. Фантом хоть и выжил, но оказался в затруднительном положении, окруженный со всех сторон противником. «Все, кто меня слышит, отступайте к базе добытчиков! Повторяю, отступайте к базе добытчиков!» — продолжал говорить он, отстреливаясь из лука от наступающих мутантов. К этому времени большинство бронетехники из коридора было либо уничтожено, либо отрезано от основных сил и взято в окружение. Страж Кантик пожертвовал собой и мехом, бросившись тараном сквозь толпу мутантов, дабы отвлечь их от гражданской колонны. Рози тоже хорошо сражалась, но когда боеприпасы закончились, летучие облепили ее мех, уничтожили двигатель и опрокинули летающий аппарат на землю. Как погиб гладиатор Стикс, Грур даже не заметил. Связь оборвалась с ним после того, как тот бросился в атаку на огромного динозавра, на спине которого сидела какая-то девчонка, которая почему-то и управляла всей Южной Ордой. Грур тоже попытался было ее убить и запустил массированный залп по чертовке с воздуха, но она благополучно пережила его и продолжила раздавать команды, как ни в чем не бывало. Зато на Грура после такой атаки переключили внимание все, кому не лень, и, собственно, сбили его Айр. Грур трезво оценивал ситуацию и понимал, что, скорее всего, почти все, кто его еще слышал, уже не сумеют добраться до базы добытчиков, но чем черт не шутит, такой приказ отдать в любом случае требовалось. Хотя бы для того, чтобы остальные понимали, все их усилия оказались не напрасны, и большинство гражданских все же добралось до базы. Они спасли жизни, хоть и игровые, а на остальное плевать. Фантом опустил свой лук и с улыбкой усмехнулся. И все же хреновый из меня командир. Шанти явно справилась бы лучше. Бежать было уже некуда, прятаться в инвиз без толку. Взламывать некого. «Самый бесполезный класс я выбрал для такого боя», — хмыкнул Грур. «Но кто ж знал? Кто ж знал?» Он закрыл глаза и приготовился отправляться в реальный мир, как вдруг окружающее его рычание почему-то стихло. Фантом приоткрыл глаза и проследил за взглядом всех окружающих мутантов. Они пялились на несколько закручивающихся по спирали световых лучей. «Орбиталка, япона-мать!» — попятился от нее Грур. «Но откуда?» Договорить он не успел. Хлопнуло так, что напрочь отрезало все органы чувств, а вслед за ними улетело и сознание. Очнулся Грур парящим в воздухе. «Что за...» — оглядел он свое обгоревшее тело, а потом перевел взгляд вверх. «Приветики!» — улыбнулась держащая его синьорита. «Не дергайся, почти долетели». Они действительно уже пересекали границу базы добытчиков, на защите которой стоял клан Альфа. «Ого!» — удивленно выдохнул Грур. «А эти здесь чего забыли?» «Меня стерегут», — скромно ответила сеньора. Парочка долетела до центральной части базы и приземлилась. Теперь от орды мутантов их отделяла стена, построенная специально для этой цели между двух скал. «Кто-нибудь еще из наших уцелел?» — поинтересовался Грур. «Только Декс с Бурей успели до сюда добраться», — ответила синьорита. «Декодер трансформировал меха в ремонтную станцию с дронами и поставил около стены, а Буря трансформировалась в артиллерийскую установку вон там на скале. И вообще, ты в курсе, что Буре достался мой мех? Я негодую. Я ради него все ущелье мертвеца прошла вообще-то». «Ну извини», — развел руками Грур. «Мы их из лагеря людей забрали. Вообще-то». Неожиданно в спину фантома что-то воткнулось. «Допинг», — без особого интереса прокомментировала свои действия подошедшая техничка, а затем выбросила использованный ремкомплект. «Скоро станешь как новенький». «Хилит пострадавших», — сделала невинное лицо сеньора, словно ей стало за нее стыдно. «Ну ладненько, я полетела на стену, поправляйся». «Поправился», — уже буркнул Грур, закрываясь ладонью от воздушной волны, созданной боевым ангелочком. Размяв покореженное плечо, фантом направился туда же, на стену. Не мог же он пропустить финальную часть такого эпического сражения? Но стоило ему немного приблизиться, как его сенсоры уловили знакомый женский голос, вещающий на повышенных тонах. «Ну-ка, пасть закрыл и осадился! Или хрен ты получишь, а не меха! А ты вообще в сторону отошел! И ножики свои спрячь! Или снова с тигрой пообщаться захотел?» «Чего не слушаются?» — подошел к ним Грур. «О, братец, наконец-то ты явился!» — облегченно выдохнула Бетти. «Эти скоты?» — указала она на окружающих ее бойцов черных черепов и небесных орланов. «Заколебали уже грызться друг с другом!» «Значит, не слушаются», — подытожил фантом. «Эй, народ!» — присвистнул он и, дождавшись тишины, продолжил. «Я гляжу, у вас кулаки чешутся, до пулемета заскучали. Предлагаю вам пройти вон туда, к стене, и самолично увидеть то веселье, которое нас сейчас ожидает. Ну, чего встали? Давайте-давайте, топаем к стене и расчехляем все свое вооружение. Иначе всех вас тут сожрут минут через пять. А оно вам надо?» Обе банды хоть и нехотя, но повиновались. Грур поднялся на стену и оглядел с высоты стекающуюся в ущелье орду противников. Манцелла с военными уничтожили от силы треть всего войска мутантов, так что финальная битва ожидалась еще более жаркой. Фантом всмотрелся в катящихся мокриц, перевел взгляд на могучих шестилапых мамонтов, а затем и на их предводительницу, девчонку, высокомерно восседающую верхом на динозавре. «Вот чертовка!» — прошипел Грур, разглядев на ее лице ехидную ухмылку. «Буря, слышишь меня?» «Громко и четко. Рада, что вы выжили, командир». «Я тоже. Можешь навестись по намеченной цели?» «Да без проблем. Маркер вижу, навожусь. Жду сигнала к атаке». «Хорошо. Подпустим их чуть поближе». Рассредоточившиеся по стене бойцы из Альфы также понахватали себе целей и готовы были в любой момент разразиться мощной канонадой. Грур продолжал следить за приближающимся войском. «Вот так. Еще чуть ближе, метров на 50. Так, ага. И...» Он уже хотел было дать команду к атаке, как вдруг вражеская девчонка-предводительница схватилась одной рукой за голову. Орда, как по команде, остановилась. «Командир, хороший момент!» — подала голос Буря. «Цель в зоне поражения!» «Погоди пока!» — зачем-то остановил ее Фантом, продолжая вглядываться в девчонку. Прошла пара секунд в полной тишине, затем мутантка очень громко рявкнула два слова на непонятном языке. Орда снова пришла в движение. Только теперь они ломанулись в обратную сторону. Туда, откуда пришли. «Я что-то не поняла?» — заговорила сконфуженная синьорита. «Они это куда?» «Не знаю», — проговорил Грур, не спуская с девчонки глаз. «Что-то отвлекло их. Что-то, что важнее нас. И это хороший шанс перегруппироваться и увести людей подальше отсюда. Всем внимание! Разделяемся на группы, идем за стену, забираем более-менее уцелевшую технику и везем сюда. Технари занимаются починкой всего сломанного. Нам нужно собрать как можно больше техники. Быстрее, быстрее! У нас может быть не так много времени». «Ну вот, обещали веселуху», — проворчал кто-то из черепов и поплелся вслед за остальными собирать металлолом.